Каннибал очнулся от того, что ему плеснули в лицо водой. Это был моряк. Он поставил наполовину опустевшее ведро на пол и выдернул кляп из окровавленного и разбитого рта пленника. «Отпусти меня, пожалуйста!» – просипел каннибал. «А ведь они тоже у тебя просили отпустить, не так ли?» – сказал моряк и вдруг уселся верхом на пленника. «Скажи, ублюдок, у тебя есть семья? Отвечай!» «Зачем тебе?» – простонал тот в ответ. «Наверняка есть, сука!» Моряк стал рыться в карманах куртки пленника и во внутреннем нашел фотокарточку. Взглянув на нее, он остолбенел. «Черт возьми! Кто это? Кто?» Он ткнул карточку в морду каннибала. «Говори, мразь!» «Дочка, да зачем тебе это?» «Где она? Где твоя семья? Я хочу их найти и вырезать, чтобы остановить твои уродские гены!» «Жена погибла от радиации!» – отчаянно завопил маньяк. «Дочка пропала! Сбежала от меня давно, после того, как все случилось!» «Почему она сбежала? Ты приставал к ней?» «Но все равно о ней никто так не позаботился бы, как я! Отпусти меня!» – вопил тот в ужасе. «Сука! Ты даже родную дочь трахнуть хотел!» «Она не от меня! Приемная! Падчерица! Отпусти меня, пожалуйста!» Каннибал вдруг разрыдался. Моряк отошел от него. Пленник уже бился в страшной истерике. Тогда моряк надел резиновые перчатки и взял в руку жестяной бочонок защитного цвета. В другой руке уже был топор. «Смотри сюда! Сюда смотри, мразь! Знаешь, что это такое?» «Нет! Отпусти меня, прошу!» «Это регенеративный патрон от изолирующего противогаза. Сейчас будет репетиция». «Репетиция чего?» «Ада!» И моряк стал вскрывать топором жестяной корпус регенерации. Провозившись не более 2 минут, он осторожно извлек из внутренности бочонка желтую сыпучую пористую шайбу и положил на пол. Затем подошел к своей жертве и вспорол ему ножом на груди одежду. «Не надо!» – кричал маньяк. Моряк харкнул пленнику на грудь и отломил от шайбы крохотный кусочек размером с горошину. Затем кинул прямо в лужицу собственной слюны на груди каннибала. Тут же раздалось шипение, и слюна забурлила. «А-а-а!» Пленник заорал так, словно хотел своим криком разорвать себе голосовые связки. «Больно! Жжет! Убери!» «Это только начало, свинья!» Сказав это, моряк поднял с пола желтую шайбу и сунул пленнику ее в штаны. Вот теперь генеральная репетиция. И моряк выплеснул остальную воду из ведра на штаны каннибала. Помещение заполнилось еще более страшными воплями и шипением. Химическая реакция регенерации и воды превращала желтый порошок в кислоту, которая пожирала тело этого насильника и людоеда.